Примечание к части. http://emcomaix1.3.1.5.3.2.3.5.9.5.3.2.8.6.7 Ицапфреэсгаунтлитанхидден блади фромас сосинесцриициндицати лифисизереплицам цфарлани 2 йотпг. Проверил, Иисусус. https://moni.yandex.ru/4100156003061080. Глава 05. Пов Игорь Васильевич Малый. Смотря в дуло пистолета, я думал, как дошел до жизни такой, а ведь все в моей жизни было замечательно. Окончил школу с золотой медалью, поступил в военное училище, так как всю жизнь мечтал быть военным, как отец, окончил и его с отличием, получил лейтенанта и пошел служить родине. После участия в нескольких военных конфликтах, через которые прошел, не получив и царапины, ушел в отставку и устроился работать в милицию. Все же и дальше служить было страшно. Не за себя, за сына. Не хотелось, чтобы он так же, как и я, рос без отца. В милиции, конечно, тоже не самая безопасная работа на свете, но все лучше, чем в армии. Да и пошел я следователем и больше перебирал бумажки да допрашивал уже пойманных преступников. И все было замечательно до дня, который впоследствии назовут «Черным понедельником». В этот день в нашем и в соседних городах несколько тысяч человек покончило с собой. Общее число жертв превышало 6 тысяч. И виной всему была игра. Мой начальник уже на следующий день слетел с должности, так как покрывал главного и единственного организатора, Федора Геннадьевича Пескова. Меня повысили в звании и назначили главой группы, занимающейся расследованием событий «Черного понедельника». Результаты проведенного расследования выходили очень подозрительными. По всему Песков никак не мог быть организатором всего этого. В школе Песков был отстающим и с горем пополам, окончив школу, поступил в ПТУ учиться на повара. Его семья также ничем не выделялась, мать продавщица в небольшом продуктовом магазине, отец официально безработный, но сбивает шабашки на стройке, младшая сестра все еще учится в школе, но также ничем не выделяется. Никаких связей с криминалом или проблем с законом ни у кого из них нет, не считая нескольких десятков штрафов за нарушение ПДД. И тут в один день Песков приходит в банк и открывает счет в долларах на свое имя. Обслуживающая его девушка очень хорошо запомнила, как молодой, не слишком прилично одетый парень, на вопрос, сколько желаете положить на счет, с невозмутимым видом ответил, 50 тысяч долларов. Она даже переспросила, но ответ был тот же, а после он просто начал выкладывать из своей сумки на стол пачки долларов. Проверка банкнот показала их полную подлинность, и счет был открыт, и буквально через день он появился вновь и также положил на счет 50 тысяч. На следующий день ситуация повторилась, как и еще через день. С тех пор, некоторое время, Песков ходил в банк, как на работу, каждый день и каждый раз пополнял счет. Откуда у студента ПТУ, из которого его собирались отчислить за прогулы, такие деньги выяснить так и не удалось. Но догадок по этому поводу было много. Но это были не все странности, творящиеся вокруг Пескова. Опрос участников так называемой игры «Полный попадос» был похож на бред или на научную фантастику, которой так увлекается мой сын. Шлем виртуальной реальности с технологией полного погружения, о таком только в книгах писали. Все поисковики выдавали либо книги, либо сайт, созданный Песковым, ну и статьи, где говорилось, что лет через 20 такие технологии станут возможны, и то это будет далеко не полное погружение, как оно описывается авторами научно-фантастических книг. Но то, что описывали участники этой игры, превосходило даже то, что описывали в книгах. Один парень рассказывал, что там учился владению кинжалом у опытного мастера, а после смог повторить часть того, чему научился в игре. Как он жаловался, для того, чтобы идеально повторить то, что он делал там, не хватает силы и скорости. Из рассказов выходило, что эта игра совершенно неотличима от реальности. Ты также все чувствуешь и можешь делать все то же самое, что и в реальном мире, и даже больше. Но и сказкой эта игра не была. Было немало людей, которые рассказали, что подверглись в игре насилию, как физическому, так и сексуальному. Другие были убиты НПЦ или другими игроками. Странным было то, что большинство из них сожалело о том, что не смогли играть снова. Одно из основных правил игры «Полный попадос» – смерть в игре, конец игры. Некоторые пробовали по новой приобрести шлем через знакомых, но даже если такое удавалось, тот просто не работал. С самими шлемами также была какая-то чертовщина. Все они просто исчезли. Точнее, почти все. Как оказалось, большая партия была еще в пути и благодаря нашей почтовой службе задержалась, а часть вообще потерялась. Но все попытки понять, что это такое, привели лишь к тому, что мы остались без вещественных доказательств, шлемы просто рассыпались в черный песок. Поиски же главного виновника зашли в тупик. Его семья в полном составе перебралась в Испанию, где Песков приобрел виллу. Сам же Песков страну не покидал. Общественность требовала результатов. Ведь маньяк, который смог довести до самоубийства более 7 тысяч человек, как выяснилось и до черного понедельника были подобные случаи, только менее массовые и растянутые во времени, да и несколько десятков убийств, произошедших в последние годы, также были по вине Пескова и его игры. Люди мстили своим убийцам из игры в реальности. Но мне не давал покоя один вопрос, хотя нет, не один, их было много, даже слишком, но этот был в начале моего длинного списка. Зачем все это затеяли, чего добивались, и добились ли? В то, что все это работа Пескова, я не верил ни на грамм. Слишком большие деньги тут были замешаны, ведь более 1000 человек жили на выплаты, получаемые за выигрыши в конкурсах, проводимых в игре, и неплохо жили. По подсчетам, Песков с арендной платы не то, что прибыль не получал, а еще и своих кровных вложил порядочно. Вычислить его удалось, когда он вошел на сайт игры «Полный попадос». Специалисты смогли отследить его и получить адрес. Это оказалась квартира, оформленная на двоюродного дядю Пескова по материнской линии, который и не подозревал о наличии у себя недвижимости помимо собственной однокомнатной квартиры. А если бы знал, то уже давно бы пропил. Его допрос не дал никаких новых данных. Мужчина просто ничего не помнил. Штурм квартиры заставил даже атеистов креститься и уверовать в Господа нашего, так как то, с чем мы столкнулись в этой квартире, не могло быть от мира сего. Сама квартира была в десятки раз больше, чем должна быть. Но тот факт, что внутреннее не соответствует внешнему, не укладывался в голове, ведь это было невозможно. Труп Пескова без каких-либо повреждений обнаружился в одной из комнат первого этажа однокомнатной квартиры. Хнык-хнык. На втором же этаже отряд ОМОНа столкнулся с нежитью. Там были настоящие живые скелеты. Почти весь отряд обзавелся седыми волосами, да и штаны испачкали. Но обошлось без жертв. Нежить не проявляла никакой агрессии к людям, а занималась уборкой. Буквально через 5 часов квартиру со всем находящимся там опечатали, жильцов этого и соседних домов под надуманными предлогами эвакуировали. Тело Пескова забрали, а все мы прошли через допрос, который проводили люди, судя по всему, из спецконторы. На следующий день в новостях появилось официальное объявление о том, что Песков покончил с собой при штурме квартиры, в которой до этого скрывался от правосудия. По этой же официальной версии не было никаких шлемов виртуальной реальности с технологией полного погружения, был шлем с монитором, на котором жертвам показывали видеоряд с 25-м кадром, тем самым гипнотизируя и зомбируя людей, а все рассказы об игре и версии о том, что их сознание перемещали в другой мир, просто гипнотическое внушение. Еще на следующий день ответственность за черный понедельник взяла на себя террористическая группировка, о которой до этого дня никто не слышал, а вскоре сообщили об удачной операции по ликвидации террористов. Какие вашу мать террористы? Тут и последнему идиоту понятно, что творится какая-то сверхъестественная хрень. Но от того, что народ спокойно слопал официальную версию, становилось очень обидно за державу. Даже многие из тех, кто играл в полный попадос, поверили в то, что их загипнотизировали, но они, в отличие от других слабаков, не поддались установкам и не покончили с собой. Но ведь так нельзя, люди должны знать, иначе эта тварь, или твари, снова явится и устроит массовую резню, а люди сами строем пойдут на убой, просто не зная, чем им может это грозить. Я пытался доказать это начальству, бесполезно, меня даже турнули с работы, да не просто, а по статье, так что теперь у меня большие проблемы с устройством на нормальную работу. Но я не сдался. У меня, да и не только у меня, съемки в квартире Пескова не вели разве что собаки-кинологов, были доказательства того, что в этом замешана какая-то сверхъестественная хрень. Также я связался с группой бывших игроков, которая утверждала, что то, что написано в описании, чистая правда. И после полученных доказательств эта версия не звучала как бред, а была самой логичной. С уже имеющимися доказательствами и показаниями очевидцев мы опубликовали все это. Но сайт, на котором были доказательства, очень быстро закрыли, статьи в газетах и программы на телевидении, куда мы также отправили материалы, так и не вышли, а всех нас определили в психушку. В психушке я провел чуть больше полугода, жена от меня ушла, Из-за моего диагноза, мое согласие на развод не потребовалось. Родительских прав тоже лишили. А со справкой, которую мне выдали, меня даже дворником не везде возьмут. Из-за всего этого я ушел в запой. И вот сейчас, в момент краткого просветления, или протрезвления, в очередной раз пытаюсь нажать на курок. Пистолет в очередной раз был отложен в сторону. Странно, что его не изъяли при обысках, хотя, наверное, оставили в надежде, что пущу себе пулю в лоб. А вот хрен им всем. Рука потянулась к бутылке, но та оказалась пуста, как и все остальные. Ну да, если бы что-то еще было, я бы вряд ли снова взялся за пистолет. Попытка найти в квартире что-то, что можно продать, увенчалась успехом. Я наткнулся на коробку, судя по маркам, это была посылка, все еще запечатанная. По дате она пришла уже давно, еще когда Лена с Артемом жили со мной, точнее именно в день, когда она собрала вещи и переехала к своему новому хахалю. Но стоило вскрыть коробку и увидеть содержимое, как я моментально протрезвел. В коробке лежал тот самый шлем виртуальной реальности Пескова. Порыв бежать и предъявлять общественности материальные доказательства существования иномирного сверхъестественного заговора, я задавил уже будучи на пороге квартиры. Да, мне прям все и сразу поверят, заросший, небритый мужик в грязной майке, семейниках, дырявых носках и одном тапочке, от которого за километр несет перегаром, внушает безоговорочное доверие, а если прикрепить к этому мою справку, то мне обеспечен билет в один конец, обратно в психушку. А вот от второй мысли зубы заскрипели так, что и соседи услышали. Эта тварь собиралась втянуть в это моего сына. Убью. Разнеся все, что еще было целого в квартире, я немного успокоился и еще раз взглянул на шлем. Отдавать его или пытаться предупредить людей бесполезно, мне просто не дадут этого сделать. Добраться до твари самому, это можно, и даже нужно, теперь это личное. Вот только тварь явно смылась из нашего мира, но если верить Драгнилу, бля, приучил очкарик чертов. Вот чем ему его имя Денис не нравилось. По его версии, это существо сейчас должно быть в мире, куда отправляли вроде как игроков. Он говорил, что сейчас там все крутятся вокруг добычи какого-то минерала. НПЦ его скупают за баснословные деньги. И ладно, если бы он падал с монстров, или добыть его можно только в местах, где этих монстров, как комаров летом в тайге. Но нет, его добыча самое безопасное занятие, ну если не считать других игроков и местных, которые не прочь за тебя отнести твою добычу скупщику. Да и много артефактов имели свойства, облегчающие или увеличивающие именно добычу минерала. Колец, браслетов, сережек и амулетов, призывающих скелетов шахтеров, нашли очень много, да они были в каждом данже. На мой резонный вопрос, а какого хрена, имея такие возможности, эта тварь сама не выкопает весь этот минерал, если он ей так нужен? Денис ответил, что существо скорее всего принадлежит к высокоразвитой магической цивилизации, которая даже путешествовать между мирами может. Ну и как у любой высокоразвитой цивилизации, у них есть законы, которые скорее всего запрещают вмешиваться в дела слабо развитых миров. Ну да, ни хрена себе не вмешался, сколько народу померло. Но Денис мне объяснил, что лично эта тварь никого не убила, все люди убили себя сами или их убили другие люди. А технология? Так у нас нечто подобное изобретут лет через 50, и если соотечественники твари начнут разбирательство, предъявить им будет особо нечего, так как создателем и организатором числится Песков. Да и знаю я, как в подобных делах разбираются, никто не будет вникать, чего тут у папуасов приключилось, сами они бомбу собрали или притащил кто. Если сами, так дело закрыто, сами виноваты, а вот если кто-то, это напрягаться, искать. Так что пишем, что сами, и получаем премию за успешно раскрытое дело. А этот минерал, ну может это наркота какая иномирная, а может приправа экзотическая или как для нас золото. Вот из-за этого и заморачивается с привлечением для добычи людей. Но вот же тварь, нашла, бля, себе папуасов, которые за стеклянные бусы будут алмазы ей добывать. Значит, сейчас, набрав себе рабов, тварь должна быть там, ну или заглядывать туда периодически, чтобы забрать добытое. Вот там-то я ее и подстерегу. Что ж, значит, сначала регистрация, а после истечения 26 часов уже получение нового тела там. Вот только стоит ли мне срываться или нет, с одной стороны не хочется, но с другой, шлемы пропадали уж слишком легко. Да и судя по всему, тварь на срыв не рассчитывала. Возможно, она просто обыватель, незнакомый с тонкостями оборудования. Ведь засуетилась и удрала, уничтожив улики. Но как говорили те, кто на тот момент все еще входили в игру, добыча минерала и его скупка не прекратились. Даже наоборот, цена на него возросла, а из других фактов стоит сделать вывод, что над телами тварь власти не имеет. Для прохождения улучшения люди всегда должны были выйти из игры сами. Да и первых, кто сорвался, тварь могла просто отключить, уничтожить, например, активировав бомбу, вшитую в голову. Но так как этого не произошло, оно такой возможности не имеет. Так что лучшим решением будет сорваться. Тогда оно от меня уже так просто не отделается. Решено. Надеваю шлем и прохожу регистрацию. Благодаря допросам и расследованию, я знаю обо всех тонкостях и подводных камнях, да и лучшие билды мне известны. Ладно, надеть шлемы, ебись оно все конем. Я сваливаю в мир иной. На мгновение у меня потемнело в глазах, а в следующий момент я не то стоял, не то лежал, стоя, напротив массивного стола, за которым был скелет. Этот сильно отличался от тех, что я видел в той квартире. И отличия были не в том, что он был облачен в какую-то мантию, а в ауре. Она у него была намного более давящая и холодная, что ли. Но вот его действия вызывали еще больше непонимания. Лич, а судя по всем тем книгам, что мне дал прочесть Денис, это был именно лич, сейчас наливал из бутылки в рюмку какую-то подозрительную светящуюся зеленым жидкость. Долив до краев, он резким движением опрокинул рюмку в себя, занюхал рукавом мантии, выдохнул облачко зеленого дымка и тут обнаружил мое присутствие. «КХМ, КХМ, добро пожаловать в игру «Полный попадос», — проскрипел своим металлическим голосом лич. Одновременно с этим он сноровисто, не сводя с меня своих пустых глазниц с зелеными огоньками, убирал под стол бутылку и рюмку. «А, вы, Ли, не костлявая, не шинигами и уж тем более не Кощей сама. Меня зовут Ли. Инструкцию слушать будешь?» «Нет, я в курсе». «Отлично. Ты, как последний игрок, получаешь 300 плюшек. Приступим к генерации персонажа?» «Да, вот это поворот. Как я слышал, самое большое количество плюшек при старте было 200. Что-то это подозрительно. А можно вопрос?» У Лича замигал огонек в правой глазнице. «Слушаю». Мне показалось, или в его металлическом механическом голосе промелькнули нотки обреченности. «Почему столько плюшек? Вы последний, вот совсем последний игрок. Больше ни один человек оттуда сюда не прибудет. И я, наконец, займусь более важными и полезными делами во славу Создателя. Вот это действительно важная информация. Судя по всему, тварь не стала забирать неактивированные шлемы. Надеялась заманить еще людей? Да, так и есть. Ведь такие идиоты находились. Расследование показало, что было одобрено 5000 заявок на получение шлемов виртуальной реальности, но до адресатов дошли далеко не все. Тогда очень много посылок, писем и бандеролей либо отправились не туда, либо сильно задержались из-за сбоя в новой системе доставки, либо вообще потерялись. В результате за этими шлемами была целая охота. Один миллионер выставил награду за такой шлем в размере 10 миллионов долларов. Тот, что достался мне, был доставлен с сильным опозданием, да и провалялся у меня долгое время. Судя по всему, все остальные уже либо нашли люди из спецструктур, либо свободные искатели. Ладно, будем считать, что удача наконец повернулась ко мне лицом. Первым делом возьму регенерацию за 200, вообще изначально думал брать только ее, на все что было, но и рассчитывал я на меньшие. Думаю, с такой регенерацией и продолжительность жизни увеличится. Ведь неизвестно, сколько предстоит прождать тут эту тварь. Может, для нее и 100 лет не срок. Теперь, конечно, вопрос, что еще взять? Усиление тела или магию? Плюс дополнительные возможности, хотя ну ее эту магию. Из того, что мне о ней рассказывали, я понял, что ни хрена не понял. Уж лучше волшебный меч в данже найти, чем с изучением заклинаний мучиться. Да и то, их в игре известно всего 5 штук, хотя одна наемница по слухам знает больше. Но с ней поговорить не удалось. Она была одной из первых, кто себе вены вскрыл, а в игре на контакт не шла. Так что в топку магию. Возьму усиление за 100. Школу ножевого боя проходил, хоть и было это давно, но опыт, как говорится, не пропьешь, очень на это надеюсь. А дальше стоит заняться чисткой данжей, и только так. Добывать этот минерал я из принципа не буду, да и другим буду мешать, нихрен облегчать жизнь твари. А после да, тут стоит подумать, убить, что-то я сомневаюсь, что оно дает другим способности превосходящие или хотя бы равные своим. Думаю, у этой твари есть все способности из списка и даже больше, да и качество их будет на порядок, а то и два выше. Значит, нужно привлечь внимание других, а уж они-то устроят твари веселую жизнь. Но сделать надо что-то действительно значительное и заметное. Вот только что, ладно, буду разбираться по ходу дела. Мне еще нужно за оставшиеся 26 часов привести свои дела в порядок, да и подготовить все к срыву. Первым делом квартиру на сына перепишу. ХМ тогда нужно найти другое место для срыва, а для этого нужны деньги, ну и привести себя в более или менее божеский вид. Божеский вид себе вернул довольно быстро, да и проблема с деньгами решилась легко. Все же у меня еще был пистолет. В темный переулок вошел хорошо одетый мужчина средних лет. В руках он держал дипломат и сейчас разговаривал по смартфону последней модели. У такого деньги точно будут. Отлипнув от стенки, у которой стоял, пошел навстречу мужику. Тот, увидев меня, прекратил говорить по телефону и убрал его. Сам же насторожился и напрягся. Ну, его можно было понять. Ему навстречу шел человек в спортивном костюме, знавшем лучшие времена. На ногах кеды, а на голове был шлем, закрывающий пол лица. Подойдя на расстояние пары метров до него, я достал пистолет. Выражение лица мужчины сразу сменилось на испуганное, но бежать или предпринимать какие-то действия он не стал. Так и застыл на месте. «Мужик, деньги есть?» «Да, я в СЕАТДМ, ТАЛ мягкий знак КНЕ. За сколько пистолет купишь?» «ЧТО, пистолет, спрашиваю, за сколько купишь?» «А, не, мужик, ты не подумай, ствол чистый, в смысле я за оружием следил, чистил, смазывал. Так что, съем мягкий знак ДВЕСТ и ХВТ и Т, а, ладно, по рукам». Оставив охреневшего от такого мужика, отправился в ближайшую гостиницу. О том, что мне выстрелит в спину, я не боялся. Патроны я в соседнем переулке продал. Сняв номер в гостинице, принялся ждать. Когда таймер показал ноль, я разделся, взял с собой нож и полез в ванну. Ну что, тварь, поиграем. Ебись оно все конем, а я сваливаю в мир иной. В домен вернулся не сразу. Сначала пришлось смотаться в игру и налаживать все там. Вообще, не будь там минерала, даже заморачиваться не стал бы. Копии, что оказались в игре, по факту принадлежат мне. Тела и духов делал лично, из своих материалов, а копии сознания, так я никого не заставлял. В пользовательском соглашении, хотя нет, такого пункта там не было, но вот в том, что народ начал массово резать себе вены или еще как сводить счеты с жизнью, это уже их личная инициатива, а она, как говорится, наказуема. Вообще я поступил крайне благородно и гуманно, не стал их уничтожать и пускать на опыты, хотя парочку прихватил, но эти ребята законченные ПК и полностью попадают под определение добровольных подопытных. А вот остальным устроил невиданных размеров халяву. Получить молодые, сильные, здоровые тела, да еще и сверхспособности за так, это халява эпических масштабов. Да и игровой процесс не остановился. Данжи продолжили работать, как и скупщик, да и квесты будут выдаваться. Следить за всем этим оставил нежити Федю. Простор для деятельности я ему дал не слишком большой, но развернуться можно. Главное, чтобы добыча минерала шла стабильно, а еще лучше увеличилась. Если не выгорит с игроками, есть еще местные, хотя народ тут дикий в плане ведения честного бизнеса. На скупщика пытались наехать и обокрасть уже 10 раз. В последний вообще приперся местный граф или герцог. Я не вникал, кем был этот хрен с горы, и начал качать права. Учитывая, что с ним была приличная толпа закованных в доспехи рыцарей, то его слова имели немалый вес для местных, может еще для игроков, но не для меня. Он получил первое предупреждение, которое проигнорировал, а после и второе, третьего уже не было, я натравил на него почтовых голубей. Вот правду говорят, голубь, птица мира. Особенно это выражение касается моих голубей. Прилетел один такой на заварушку, и через некоторое время там мир и покойники. Уже в домене меня ждало много новостей, и не все из них были хорошими. Во-первых, я остался без повара. Марка умер, и тут был не несчастный случай или чей-то злой умысел. Человек просто устал жить. Мурзик, конечно, придержал его душу до моего прихода и принятия решения. Вот тут, конечно, было сложно. С одной стороны, терять такой талант не хотелось, но с другой, Марко пахал на меня уже не первое столетие, так что отдых заслужил. Мурзику дал команду после очищения запихнуть душу Марко в сына какого-нибудь аристократа. Пусть поживет в свое удовольствие. Во-вторых, помер Кайба. Прям дружно так, решили от меня свалить на тот свет, с разницей в каких-то 37 лет. Правда, Кайба подал заявление об уходе, а так как он в основном работал с Хамычем, тот его одобрил. Как Кайба говорил, хотя точнее будет сказать говорила, со сменой пола Кайба вообще примирился очень быстро, а после того, как основные работы были закончены, даже семьей обзавелась. А поскольку дело жизни было закончено, договоры со мной закрыты. Кейба просто перестала проводить процедуры по омоложению и дожила свои два с лишним века в кругу семьи. Тут тоже было жалко терять такого специалиста, но насильно таких работать не заставишь, это ни камни таскать, плеткой многого не добьешься. Можно будет просмотреть аукцион на предмет именного КД Каябы и уже с другим Кейбой налаживать отношения. И это были не единственные, кто откинулся. Клин тоже помер. Ну, про него я, честно говоря, забыл. А парень добился довольно больших успехов. За 32 года он поднялся до 49 этажа, где нет, не погиб, просто решил завязать с карьерой проходчика. Но его дело продолжил его внук, который пробился на 73 этаж, где и вот тут, да, погиб. Но знамя подхватили его сыновья и дочь. Эти со своими рейдами прошли вплоть до 100 этажа и вошли в комнату с финальным боссом. О том, что там было, никто из героев никогда не рассказывал. А вот Кейба в своем письме упомянул. На троне, где должен был быть финальный босс, лежала записка, в которой было: «Вы слишком долго шли, я устал ждать, так что вы типа победили. Поздравляю, все свободны». Подпись: «Финальный босс». Ну да, Кейба, как и в оригинале, под конец решил уйти красиво, сразившись с героями-проходчиками. Вот только те очень задержались. Перед штурмом 99-го вообще был перерыв в 5,5 лет, так что Кейба просто задолбался ждать. А записка была небольшой местью за потраченное время. Но семейка у Клина оказалась неугомонная. Сейчас его, получается, прапраправнуки собираются устроить экспедицию за пределы крепости. Уже разработали летающие корабли на магической тяге и начали ковырять щиты. Ну пусть попробуют, мешать не буду, как и помогать. А Инкрат сам по себе накрыт щитами далеко не для того, чтобы удержать там народ, а чтобы не пустить всякую пакость, что обитает в моем внутреннем мире, в крепость. А летающей пакости у меня хватает. Стоит только родственников Кеши вспомнить, а этот шестилапый грифон — та еще машина смерти, и то далеко не главный летающий хищник. Одни небесные киты чего стоят. Эти твари периодически грызут летающие острова. Если бы не сокращали популяцию других мелких тварей, отдал бы приказ хомяку всех их позбивать со звезды смерти, или еще как геноцид устроить. Хотя они, когда дохнут, не падают, избыток минерала, из-за которого и летают острова, да и сами киты, не дает. После они довольно быстро каменеют и сами превращаются в новые островки, а иногда собираются стаи, и в результате получается новый остров. Хотя они в основном на экваторе пасутся, в поясе летающих островов, и вовне вылетают редко. Из-за них сообщение между островами — дело очень рискованное. А вот на сами острова они попасть не могут. От краев или подножья откусить кусочек еще да, а вот на сам остров залезть никак. Их банально отталкивает, эффект как у двух магнитов. Решил и по другим проектам пройтись, да и просто обстановку в своем внутреннем мире глянуть, а то время тут течет по-разному, везде. Например, на континенте с империями задротов относительно империи оно течет в 5 раз быстрее. Моих юги вообще под приличным замедлением относительно всего остального мира живут, как и лисицы Учиха. А ведь есть еще королевства, которые строил хомяк, да и поселения ПД, как чистые, так и смешанные. А из-за стабильного притока душ из других миров, которые обеспечивают суккубы и команды моих юг, численность населения растет. Так вот, в империях задротов произошли капитальные изменения. Мой прикол с бессмертными перерос в кое-что очень серьезное. Нет, сначала, первую сотню лет, они вкуривали, что за нафиг тут творится. А уже во вторую начали активные поиски себе подобных. И только на четвертую произошли первые убийства ради силы. Бойня среди них продолжалась еще 300 лет. А бойня потому, что у меня тут не горцы, которые при махаче максимум мечами стены поцарапают, да мебель порубит. У меня в бою сходились сильные маги с многовековым опытом. В результате одного замеса была полностью стерта с лица земли одна империя. Хотя их там до хрена, так что одной больше, одной меньше. Но местные впечатлились, даже сами бессмертные. Оставшиеся в живых бессмертные собрались вместе и решили объявить перемирие. А после им пришла в голову гениальная идея — объединить все империи в империю. И они принялись за дело. Каждый из них за столько лет стал серым кардиналом хотя бы одной империи, а некоторые и нескольких. Подвластные им империи объединились и объявили о всеобщем объединении. Остальные, конечно, были против, хоть и не все, те, кто поумнее, прикинули, что дело по-любому закончится мордобоем, и лучше будет быть на стороне сильного. Война в результате вышла масштабная и кровопролитная. Население всего континента сократилось больше, чем наполовину, множество знаний было утеряно. А все потому, что среди бессмертных нашлась парочка долбодетлов, которые под шумок решили остаться единственным и бессменным правителем получившегося государства. В результате перемирие было нарушено, и в войну ввязались еще и эти монстры. Вот что неумение развлекаться с людьми делает. И закончилось бы все это полным пиздецом, но хомяку подобное непотребство окончательно надоело, да и Мурзик начал жаловаться и требовать расширения кладовки. Так что пришел хомыч и всех разогнал, а парочке особо оборзевших бессмертных, возомнивших себя богами, головы пооткручивал. Оставшаяся шестерка бессмертных все же собрала все, что осталось, в одно государство и заделалась там типа правителями. Хотя скорее опять серыми кардиналами, точнее белыми, так как о них каждая собака знала. Назвались они бессмертным советом и занимались тем, что реально давали советы императору, ну и профилактические пиздюли всяким возжелавшим независимости отпускали. Недавно у них был праздник, 100 лет со дня образования Великой Бессмертной Империи, так что началась эпоха процветания. Мой старый знакомый, между прочим, выжил. Сейчас открыл магическую академию и передает свои знания, а также пытается восстановить утерянные, ну и чего нового открыть. И клин с бессмертными были не единственными, о ком я забыл из-за нападения того башка и дальнейшего восстановления. Про отправленных во внутренний мир Карин с возрожденным из КД и дополненного некроконструктом Саске, а вместе с ними Кин в количестве 2 штук с найденными первой Кин одаренными детишками. Благо тут меня подстраховал хомяк. Ну, ему не так сложно за всем уследить с его-то легионом клонов. Так что он подстроил ситуацию, в которой Карин пробудила цепи чакры, а Саске, следуя уже изначально забитой установке, начал уговаривать ее развивать сей дар на полную катушку. А после и на копирование уговорил, типа для детей. Последних у этого семейства было порядочно. Хомяк и про мою идею устроить реинкарнацию всем завалявшимся у меня КД Учиха Саске, Итачи, Шисуи, предкам Саске и его фем-версиям, не забыл и даже воплотил в жизнь. Что касается Кин, то моя первая Кин не подвела, а вот вторая всего через каких-то 10 лет втюрилась в одного из привезенных подопечных первой. Первая пыталась ей вставить мозги на место, но безрезультатно. Сама же она после того, как организовала все более или менее нормально в новой молодой деревне Шиноби, попросила ее запечатать до возвращения хозяина. Хомыч, так как приглядывал за новой деревней, взял дело в свои лапы, а то эти могли и криво запечатать. Свиток Скин, как и сферу с цепями чакры, Хомыч мне передал практически сразу, как я вернулся в домен. Потом награжу Кин за верность, а вот вторая, да и хрен с ней, пусть живет. У меня и так есть чем заняться, экспериментами. Пока сидел в том мире с Федей и ждал результатов, посмотрел несколько фильмов и сериалов. И один меня очень заинтересовал. Было там о юных годах одного инопланетного изврата, что любит носить трусы поверх лосин. Так вот, в городок, куда навернулось его НЛО, прилетело еще до хрена метеоритов из радиоактивных кусков его родной планеты, тот самый пресловутый криптонит. Так вот, эти зеленые камушки не только портили здоровье этому кадру с цельнометаллической башкой, но и под разными воздействиями типа нагревания, контакта с удобрениями или еще чем, давали разным людям сверхспособности. А у меня этого криптонита ну просто завались. Можно же попробовать с ним сварить какое-нибудь зелье. Да и новый минерал стоит испытать в деле, да и еще раз перетряхнуть склады и попробовать сварить чего-нибудь эдакого. Основу для нового экспериментального зелья взял обычную, воду из родника. А вот дальше пошли ингредиенты, которые использовались для зелий на силу, но не полный набор, а только основа. Дальше добавил пару косяков трынь травы, хорошенько перемешал это дело арматурой и, как финал, добавил 0,5 кило измельченного криптонита. Рвануло знатно. В дальнейших экспериментах значительно уменьшил количество ингредиентов, да и за основу стал брать живую воду. Взрываться варево перестало, когда количество криптонита было доведено до 0,5 грамма на котел номер 3 и на 0,5 косяка трынь травы. Но все равно, во вроде как готовом вареве чувствовалась какая-то незаконченность. Это как с тортом, вроде готов и все отлично, но вишенки явно не хватает. Первые испытания на добровольцах дали не очень хороший результат. 64% подопытных скончалось в муках, 28% мутировало в какую-то жуткую жуть, которая даже не была жизнеспособна. Еще 6 мутировали в довольно приличных тварюшек, опасных, смертоносных и даже со способностями, Если бы еще и разум остался, вообще было бы замечательно. И только 2% получили способности. Из этих 2% больше половины поехало крышей. Так что эта версия была признана неудачной. Дальнейшие эксперименты с добавлением, заменой или увеличением количества ингредиентов особого результата не давали. В лучшем случае у меня выходило увеличить процент удачных мутаций втрое и уменьшить количество поехавших крышей и получивших способности. Перегонной фильтрации дали немного больший процент положительных случаев, но успех в исследованиях был только после того, как я начал уже отфильтрованное и перегнанное зелье объединять с другими зельями в кубе. Хотя там тоже пришлось долго подбирать нужные составы, а также их соотношение. В куб отправлялись целый большой фиал мутагена КТТ-749, малый фиал высшего лечебного зелья, два больших фиала средней регенерации, треть малого флакона зелья закрепления, малый фиал зелья ментальной защиты и пол-литра водки белочка из одного техногенного мира. Чего местные напихали в эту водку, мне было очень интересно, но то, что благодаря ей процент успешного получения силы минерализации мутации увеличилось с 88,5% до 98,7%, факт. А вот дальше я даже нашел ту самую вишенку. По завершении варки мутагена можно было добавить стихийную чакру, ману, риацу, да что угодно. Это давало направленность мутагену. Если, например, добавить чакру катона, то способности, получаемые объектом, в 90 случаях имели отношение к огню. Будь то пирокинез, способность дышать огнем или поглощать его, иммунитет или регенерация при контакте с огнем, даже становление огненным элементалем. Вот последнее я сумел вывести и создать зелье, которое с вероятностью в 92% даст объекту подобные способности. Они, между прочим, были очень похожи на логи из One Piece, но и ложка дегтя тут обнаружилась. Все объекты, получившие способности, также получили и Ахиллесову пяту. Особенно это было выражено у тех, кто мог переходить в режим элементалей, ну или получивших силу логи. Они очень сильно страдали от стихии антагонистов. И ладно бы просто слабели, так нет, например, логию огня моего производства можно было затушить насмерть обычной водой. Подал хороший напор, например, из Брандспойта и Хана. Даже энергетика получала повреждения, как будто божественным воздействием прошлись, а также закрывала возможность для освоения стихии антагонистов, да и других. Но сама фишка мне понравилась, как и схожесть с One Piece. Думаю, этот Вегапанк смог замутить нечто подобное. Он же какой-то дрянью яблочки поливал, что они превращались в дьявольские фрукты типа Зен. А ведь я уже давно разработал технологию передачи свойств зелий растениям. Может реально вырастить свои дьявольские фрукты, нужно только доработать технологию. Для Зена добавлю в схему зелье, которое получилось побочным при создании зелья. Ух, логи у меня и так уже получаются, только уменьшить уязвимость ХМ попробую скармливать деревцам души. А еще стоит добавить жижу зла, она перестроит организм, усилит, даст большее сопротивление, а также духа симбионта надстройку в само дерево, а от него в плод. Вот смотрю на ровные рядки деревьев и матерюсь, опять создал фиговину, которую использовать не могу, точнее могу, но вреда от нее будет больше, чем пользы. Хотя это тоже вписывается в мой план, просто в пункт о сильных слугах. Перед тем, как продолжить, устроил ревизию на складах и выгреб все маломальски интересные для экспериментов, да и новое оборудование хотелось проверить. В котел из сплава призрачной стали и мифрила залил самогон на негативе, добавил пару щепоток криптонита, 3 листочка и 2 почки с кустика, пару ниток от костюмчика, фиал жижи зла, пару сфер копирования навыков, усиленных кубом, а также пару сфер косплея, высшие зелья регенерации, силы, ловкости, выносливости, реакции, скорости. Все это тщательно перемешал арматурой. Чего-то явно не хватает. ХМ. А, вот. Достал банку с какой-то черной жижей. Она у меня появилась после того, как меня накрыло при походе в параллельный мир рыбного рулета. И, честно говоря, понять, куда эту пакость, определить не мог. Ну а теперь пойдет в экспериментальное зелье, совмещенное с ритуалом по восстановлению костюмчика. Жижа отправилась в котел вместе с банкой. Еще раз тщательно перемешав, взялся за бубен и начал нарезать круги, а также активировал ритуал. И все вроде как получилось, но вот походу результат загустел и застрял в котле. Попытался вытряхнуть его из котла, не вышло. Тогда, перевернув котел вверх дном, начал стучать по дну и стенкам арматурой. Звон стоял еще тот, но зато помогло. Комок черной жижи вылетел из котла на пол. Я отложил котел, убрал арматуру и присмотрелся к результату. Да, что-то на костюмчик не похоже. И тут эта жижа, как прыгнет на меня. Я даже испугаться и подумать не успел, как на рефлексах пнул ее, и она куда-то делась. Бля, опять этот навык сработал. Ну да ладно, все равно фигня какая-то вышла. Попробую-ка модификацию ритуала возрождения. Ритуал все же удался, не с первой попытки, и даже не с десятой, но костюмчик с того света мне выдернуть удалось. Теперь ему еще восстанавливаться и восстанавливаться, но я выдал ему несколько навыков и в ритуале использовал пару модификаций, так что костюмчик у меня теперь частично демон. А главное, из-за некоторых модификаций ритуала и еще нескольких особенностей, он и души демонов жрать может, они для него даже полезнее и питательнее будут. Из-за того, что удалось вернуть костюмчик, к которому я порядком привязался, настроение было на высоте, несмотря на огромные затраты ресурсов и энергии на опыты и ритуалы. Даже из-за неудачи с мутагеном не стал так переживать. Вот в таком хорошем состоянии на меня и налетел хомяк и сразу же завалил кипой бумаг с графиками и таблицами. Пришлось просить версию для блондинок. Перед этим предусмотрительно перекинулся в женское тело, а костюмчик подобрал подходящий для натуральной, до мозга костей, блондинки наряд. Хомяк высказал все, что об этом думает, но все же расщедрился на краткое и понятное объяснение. Пока я занимался экспериментами, хомяк проверил данные по моему проекту с касками, ну и данные по сорвавшимся посмотрел. Так вот, погремел он счетами, нарисовал пару-тройку сотен графиков и охренел. Выходило так, что игроки, попадая в новый мир, который превосходил все их ожидания и давал исполнение заветной мечты, вызывал у них просто эйфорию. Не каждая суккуба сможет довести человека до такого состояния и получить с него столько энергии. И самое главное, чувства были искренними и шли от души, так сказать. Это не то, что вызвано воздействием или зельем. Качество этой энергии было намного выше того, что можно было выжать из проданных душ, да и количество было приличным. Ведь игроки кайфовали чуть ли не при каждом входе в игру. Конечно, не все одинаково, от пенсионеров и коллег прилетало столько, что любой божок за таких последователей бы вписался. Короче, хомяк выдал задачу наклепать шлемов, а лучше вообще капсулы и начать их распространять в техногенных мирах, ибо энергии много не бывает, а нам еще мир воплощать. Но и подготовиться тоже стоит. А то, что сделал я, он назвал халтурой. Нужно было найти мир более пустынный или на другой континент смотаться и там все подготовить, да и игровой процесс с более интересным сделать. А то один квест раз в полгода — это вообще ни о чем. О данжах с одной только нежитью он тоже высказался, как и о количестве НПЦ. А за то, что я поставил лича встречать новых игроков, вообще обматерил и спросил, что сложно было сделать куклу какой-нибудь сисястой блондинки и накачанного красавца, и поставить их встречать людей. В общем-то несложно было, но ведь куклам в отличие от нежити нужен сон, отдых, еда. С нежитью в этом плане проще. Посадил лича в комнате, отдал приказания и все, ничего больше не надо. Но чтобы сделать приличный игровой процесс, потребуется слишком много ресурсов, и овчинка просто не будет стоить выделки. Я донес эту мысль до хомяка, на что он сунул мне другую кипу бумаг. Идея у него была реально гениальная: использовать технологии полного погружения Каябы с магическими дополнениями и с вечным Мангека Шаринганом, а точнее одной техникой, Цукиоми, заклинания иллюзий, а также духов снов. По факту будет ячейка-сервер, тут нужен доброволец. Ячейка-сервер будет отвечать за какую-то часть иллюзорного мира, например, за лес. Все ячейки сервера будут подключены к мощному технонекромага-духовному компу. Также будет добавлен модуль для полноты ощущений с вечным Мангека Шаринганом и заряженной техникой Цукиоми. Через него будем корректировать иллюзорный мир. Игроки же будут погружаться в него как в сон, который видит объединенные в общую сеть духами снов и разума ячейки сервера. На роль главного контролирующего сервера найму сильного духа разума, думаю, за 2% от получаемой энергии он будет пахать как стахановец. Хомяк уже даже структуру мира подготовил, и ничего нового он там не придумал. По факту, натырил всего с других игр и книг подобного жанра, а сейчас корпел над системой доната. Вот же жлобная зверюга. И тут решил урвать прибыль. Хотя это даже логично. Если поставим такую крутую технологию и будем раздавать все даром, то это будет подозрительно. Ответственным за этот проект назначил хомяка. Его идея пускай сам и корячится, а то там столько геморроя будет. Ведь это не мои подпольные испытания, там официально все надо сделать. Но и свой проект я забрасывать не собирался. Вот только с игрой слишком много возни. Можно придумать что-то еще. Да такое, чтобы замотивировать людей на поиски всякого, интересного мне. И чтобы не нужно было постоянно контролировать весь процесс. И подходящая идея у меня появилась. Мир, который нужно будет тщательно изучить, тоже имелся. Я вообще после удачного бета-теста собирался туда игроков закинуть. Тот мир по предварительной оценке был необитаем или слабо заселен. По крайней мере, в радиусе 300 километров никаких следов людей обнаружено не было. А магический фон там был приличный, и аномалии со стихийными порталами там появлялись. Одного беднягу туда так и занесло. Он пару месяцев по лесам шарахался, но никого так и не встретил, и уже немного поехав крышей начертил кривую пентаграмму кровью только что пойманного и убитого зайца. Ну и так получилось, что на зов откликнулся я. Мужик просил вернуть его обратно к людям в цивилизованное общество, что я и проделал позже, высадив его в первом попавшемся техногенном мире. В качестве оплаты извлек из него полученную им при перемещении способность, да он и сам был рад от нее избавиться. Не то чтобы крутая способность, но она помогла обычному городскому жителю выжить в лесу в магическом мире. Тут даже зайцы сильнее и выносливее своих собратьев, а местных волков, что побывали рядом с источником или аномалией, надо только из чего-то крупнокалиберного бить. Мужик, между прочим, такого и встретил, и получил что-то типа способности оборотня. Только на него луна никак не влияла, да и фиксированной формы не было. Точнее, получил контакт с животным. Способность взяла этого зверя как модель. А через 8 дней способность уходила на рестарт, и нужно было опять погладить зверушку. Первым делом я смотался туда и провел минимальную подготовку. Построил секретную базу, где были врата и персонал из нежити, а также подготовил поселение по типу тех, что у меня во внутреннем мире. После этого отправился в еще один техногенный мир, за душами реальных добровольцев. В поиске подходящих кандидатур помог местный. Технология была уже отработана на Феде, так что нечего изобретать велосипед. Мой новый помощник был сразу замотивирован мешком местных баксов и обещанием получить еще 2 раза по столько же, после окончания работы. Подходящими для моего нового проекта я посчитал людей, которым в принципе нечего терять. Это больные раком, старики, на которых все забили, инвалиды. Помощник мне попался головастый и быстро надыбал списки ветеранов войны, нанял волонтеров, чтобы те сходили и опросили людей, да и посмотрели, как те живут. После организовал выбранной опытной группе бесплатную поездку в ближайший санаторий от какого-то фонда помощи ветеранам. И чтобы точно обеспечить явку, те же волонтеры вместе с приглашениями, в которых особой нужды и не было, нужно было только согласие, а все остальное, включая транспортировку туда и обратно за счет фирмы, притаскивали приличные корзины с продуктами. Также всем, кто примет участие, обещали, что с пустыми руками они оттуда не уедут. Первая группа составила 120 человек. Помимо стандартных услуг санатория, гости прошли спецпроцедуры от пары десятков ДП со способностями к магии жизни. Так что в зал все попали в хорошем настроении и состоянии. Сам же я принял вид военного лет 45. Ну не прыгать же перед ними в своем настоящем теле или во втором теле, или вообще в реальной форме. Если вылезу в последний, то души можно будет собирать вот прямо сейчас. Дождался, пока обслуживающий персонал поможет всем разместиться и свалит куда подальше, вышел на сцену, прокашлялся, привлекая внимание. Дорогие ветераны, уделите немного своего времени. Я Иванов Иван Иванович, курирую особый проект по приказу главнокомандующего. Судя по переговорам, народ решил, что у правительства, наконец, проснулась совесть, и оно вспомнило о ветеранах. Наивные, как может проснуться то, чего нет в природе? Но да ладно, продолжим. Несколько лет назад нашими учеными было сделано открытие, они обнаружили аномалию, ведущую в параллельный мир. А мы-то тут каким боком? На опыты, Семёныч, на опыты. Не совсем верно, но близко. К сожалению, аномалия не пропускает живые организмы. Но нашим ученым удалось отправить на ту сторону сознание добровольца. Там оно попало в особое растение, которое оказалось уникальным и способным выращивать человеческие тела, в одной из которых он и переместил свое сознание. На данный момент наш человек там подготовил базу, а также обезопасил растение, которое сохранило только набор директив. Сам мир нами практически не изучен. При попытке это сделать мы потеряли связь с нашим человеком. От имени главнокомандующего я предлагаю вам принять участие в проекте «Новая Земля». Сознание тех, кто согласится, будет перемещено в подготовленные молодые и здоровые тела, со средней продолжительностью жизни 150 лет. Конечно же, участие в проекте не бесплатное. А вон оно что, Петрович. А я-то думал, чего это нам заливают? Квартиру небось отписать тебе надо, милок? Нет, квартиру отписывать не надо, да и вообще ничего платить мне или кому-то еще не надо. Тем, кто согласится участвовать, будет выплачено по 1 000 000 долларов. Брешешь? Никак нет. И что делать-то надо? Что подписать? Подписывать тоже ничего не надо. Просто надеть на правую руку вот такой браслет и не снимать до момента смерти. Это как до смерти? В момент смерти этот браслет, являющийся сложным прибором, отправит ваше сознание в новое тело, в другом мире. И за браслет тоже платить не надо? Не надо. А там что делать? Исследовать мир, желательно без потерь, искать месторождения, новые виды животных, насекомых и растений, полезные ископаемые. В общем, все, что может представлять ценность. А что если откажусь? Ничего. Получите обещанное и вернетесь домой. А как же секретность? Или об этом в новостях уже говорили? Нет, не говорили, и скажут еще не скоро. А что до секретности, ну кто вам поверит, если вы все расскажете? Ну да, я вам тоже не верю. Ваше право. Итак, кто согласен, возьмите браслеты и наденьте на правую руку. Предупреждаю, снять их уже не получится, разве что с рукой. Деньги будут переведены на указанные вами счета или же выданы наличными. Это по желанию. Что вот прямо сейчас мне выдадите 1 000 000? Можно и сейчас. И с невозмутимым видом достал из-под кафедры кейс с 1 000 000 вечно зеленых, который продемонстрировал. Браслеты надело только 18 человек, и им честно были отданы деньги. А чего мне дурить? Пара минут работы, несколько стопок старых газет и уже вот готова куча бабла, вполне себе настоящего. Я на этом уже не одну собаку съел. Аналогичные конференции я проводил и среди инвалидов, больных раком или еще какой неизлечимой дрянью. Большую часть конференций проводил даже не я. Среди тех нанятых волонтеров оказался парень с отлично подвешенным языком, да еще и патриот до мозга костей. Он сопровождал своего деда на конференцию и подслушал, о чем было дело. Проследил за мной, ну точнее я дал ему проследить и показал типа крутые технологии. После его, конечно, за слежкой поймали, но я навешал ему рамина на уши о том, что родина в опасности, и нам очень нужно подготовить плацдарм в другом мире. Парень прям загорелся тоже участвовать и помочь всеми силами. Вот и помогал. И самое смешное, у него получалось намного лучше, чем у меня. Ну, парень был реально помешанный, и сам хотел служить, но как бы это удивительно ни прозвучало, его не взяли. Также его бесило отношение к ветеранам. И тут я, да с такими возможностями. За помощь он запросил себе и деду место в экспедиции в другой мир, я ломаться не стал, ну разве что чуть-чуть, для вида, и взял парня на работу. Всегда приятно перекинуть свою работу на плечи другого человека, да еще и бесплатно. Так он еще и знакомых подтянул. Оказалось, есть целое сё, кто есть объединение, или как там они себя обозвали, помощи ветеранам. Вот этим кадром он по большому секрету выдал, вроде как государственную, тайну. Так что скоро от меня вообще ничего не требовалось, кроме как печати бабосов в промышленных масштабах. Именно в промышленных, в этом отражении моей исторической родины оказалось очень много ветеранов, пенсионеров, инвалидов и больных всякой неизлечимой гадостью. И многие из них хватались за такой шанс сохранить свою жизнь. И тут нет ничего удивительного, еще по прошлой жизни помню, как брат моего знакомого отдавал огромные деньги всяким колдунам в 12-м поколении за амулеты от всех болячек, и не верил брату, который доказывал ему, что этот колдун еще в позапрошлом году на рынке семечками торговал. Потому ничего удивительного в том, что на мое предложение находилось много желающих, тем более, что деньги выплачивались стабильно. Конечно, были и случаи, когда местный криминал пытался наехать, пронюхав о том, что кто-то раздает миллионы, но они как раз подпадали под категорию доброволец, а их у меня сильно поубавилось после испытаний мутагена. Вот только вскоре мной опять заинтересовалось правительство. Ну вот чего им на сей раз не понравилось: массового суицида нет, преступность тоже не слишком сильно снизилась. Чего мешать работать? Я ведь только 273 542 человека завербовал. Всем честно выплатил деньги. Правда, последнее время народ просит в еврооплату, потому, что доверие к доллару пошатнулось немного. Так мне не жалко, все равно из газет преобразую, а доллары там евро или юани мне разницы нет. Первые партии людей уже поступили в поселение. Я там, чтобы ничего не заподозрили, оставил дневник того самого первого добровольца. Написал его один парень, фанфики которого я читал, пока другие трудились. Стиль мне понравился, так что связался с ним, обрисовал, что хочу получить, и выдал аванс в 100 тысяч вечно зеленых. Ну и по окончанию пообещал еще лям. И теперь в поселении лежит обоснование многим вещам, да и предположение по поводу магии в этом мире, а также о возможности появления сверхспособностей у людей, перемещенных сюда. Ну надо же было как-то объяснить, как один человек, пусть и будучи в искусственном теле, смог построить город, а также запасти провиант, изготовить одежду, орудия труда, холодное оружие и артефакты, да и пару учебных пособий по магии написать. Все это объяснялось наличием у него крутой сверхспособности. Знаю, что это объяснение на уровне «это магия, Гарри», но нафига мудрить, если люди и на такое ведутся. Теперь осталось ждать, пока мои колонисты найдут чего интересного. Средства связи у них типа есть. Вся инфа идет на подземную базу Личу. Тот ее систематизирует и отправляет хомяку через врата. А я, наверное, вернусь в родной бренный мир, а то соскучился по девчонкам, да и какую-нибудь пакость пятой сделать надо, как и пообщаться с Шизуни. Примечание к части. Проверил, Иисусус. https://money.yandex.ru.4/1001560003061810. Глава 06. Пов Цуна Десинджу. Когда я потеряла Навакейдана, что-то во мне сломалось. Воля огня, идеалы моего деда, деревня, все это для чего? Тогда я пыталась узнать, как так получилось, что Наваки был отправлен в самую гущу событий. Синси ведь обещал, что его не отправят в самое пекло. Но все случилось с точностью да наоборот. Сарутоби Синси провел скрытое расследование и выяснил, что к этой случайности, ошибке, из-за которой я лишилась дорогого мне человека, причастен Шимура Данза. Но, к сожалению, доказательств нет, лишь косвенные подозрения, которые особой роли не играют. И с этим ничего нельзя поделать, так как у Данза слишком много власти и многие его поддерживают. Все эти люди выражали мне свои соболезнования, но я чувствовала, что им плевать на мое горе. Но я не сдавалась и старалась сделать так, чтобы то, что случилось с Наваки, больше не повторилось. Синси соглашался с моими аргументами, как и многие другие, кроме Данза, который говорил, что деревня не может себе позволить выделить ресурсы для осуществления моего плана по причине продолжающейся войны, и мне пришлось отступить. В этом вопросе Данза поддержало большинство, даже Сарутоби Синси не мог возразить ничего против, война забирала слишком многое, а подготовка квалифицированного Ильинина была делом долгим и затратным. Чтобы осуществить мой план, пришлось менять саму систему подготовки шиноби, устраивать отбор еще во время обучения в академии, вводить новые предметы и даже разделять учеников. Многое нужно было менять, но никто не решался трогать систему, работающую столько лет. Даже Синси был против таких резких изменений. Только Дан меня понимал. Он понимал, что перемены необходимы, а после признался мне, что мечтает стать Хокаге, и когда это случится, он обязательно претворит мой план в жизнь. Я подарила ему ожерелье из чакры моего деда и вверила мечту Наваки. Я тогда почти поверила, что все может наладиться, что жизнь не закончена. Вместе с Орочимару и Джиреей продолжала сражаться и делать все, чтобы эта война побыстрее закончилась и унесла как можно меньше жизней. Война сильно повлияла на нас всех. Орочимару стал более жестким, скорее даже жестоким и местами безразличным к чужим жизням. Джирая же еще больше стал мягким, после нашего совместного боя против Ханза, за что лично им наша команда была провозглашена легендарными саннинами Канахи. Он принял решение не возвращаться в скрытый лист, пока не обучит троих сирот из дождя постоять за себя. Орочимару тогда предлагал просто их убить, и я молча была с ним согласна, но Джирая уперся. Это было началом конца нашей команды. После и Орочимару покинул деревню, став Нуканином, а после я потеряла и Дана. Он умер у меня на руках, и я ничего не могла сделать с этим. Я тогда была разбита. То чувство беспомощности глубоко укоренилось в моем сердце и вылилось в боязнь крови. Хотя не самой крови, просто когда я видела кровь, сразу вспоминала Дана, и то чувство беспомощности, боль от потери Наваки, все это наваливалось на меня, и я впадала в ступор, раз за разом переживая эти моменты. Потому я ушла, просто не смогла находиться в деревне. Забрав с собой Шизуни, ушла странствовать по стране огня в надежде забыть свое горе. Шли годы, раны на сердце затянулись, зарубцевались и уже не так кровоточили, Кошмары практически прекратились, и теперь не было особой нужды нажраться до невменяемого состояния. Можно было вернуться в деревню и постараться отомстить Данзо. Но просто так вернуться нельзя, гордость такого просто не позволяла. Я Цунаде Синджу, последняя из великого клана основателей Конохи, одна из саннинов скрытого листа, известна как сильнейшая в мире кунайчи, а также как величайший ренин. А недавно до меня дошли слухи, приведшие меня в бешенство. Кто-то воспользовался моим именем, моей известностью и даже представился, как мой ребенок. Найду и прибью мерзавца. К тому же это был повод вернуться. И если они согласятся с моими планами, то я, может, и соглашусь остаться в деревне на некоторое время. Но не дойдя до Конохи, встретила Джираю. С ним был Генин, который чем-то неуловимо мне напоминал Наваки. Джирая тут же затащил нас в бар и начал рассказывать цель своей миссии. Мне предложили стать Хокаге. Я, конечно, высказала все, что думала об этом, но в глубине души была даже рада. Джирая периодически поглядывал на этого паренька, я тоже иногда смотрела на него, все больше поражаясь тем, что он напоминал мне Наваки. Да и Дана, наверное, поэтому его и отправили вместе с Джираей. Знали, на что давить. Джирая уже прекратил меня уговаривать, а я все думала. Это была возможность воплотить мой план в жизни и не допустить больше таких трагедий, которая произошла с Наваки. Что же, дождусь еще одной порции уговоров, выставлю некоторые условия и, пожалуй, соглашусь. Но мои мысли прервал этот Генин. Ну что, возвращаемся? Что? У нас с Джирой это вырвалось одновременно, но мой голос был не слышен за вскриком Джи. Ну как что, миссия выполнена, можно двигать обратно в деревню. Вот же мелкий поганец, найти бы его наставника и хорошенько настучать по голове за то, что не научил соблюдать субординацию. Джирая хоть и ведет себя как клоун большую часть времени, но тем не менее сильный, известный и уважаемый шиноби. А этот мальчишка разговаривает с ним как с равным. Наруто, миссия не выполнена. Цунаде еще не согласилась стать Хокаге.